Александр Бушков. «Крючок для пираньи». Роман. Москва. Санкт-Петербург. Красноярск. Олма-Пресс. Нева. Бонус. 1997 год. От автора. Действующие лица романа вымышлены. Всякое сходство с реально существующими людьми или организациями не более чем случайное совпадение. Это касается и города Тиксона, никогда не существовавшего. Александр Бушков. Мы не будем больше одни, дорогой. Куда бы мы ни пошли, где б ни пытались скрыться, нас будет не двое, а трое. Ты, я и будущая война. Глава первая. Там за облаками. Это был самый необычный в сибирском небе самолет, о чем, конечно, никто и понятия не имел, потому что и со стороны аэроплан выглядел вполне обыкновенно, и посторонний, угоди он каким-то чудом в салон, не узрел бы ничего для себя странного. Разве что кресел было поменьше, чем на обычном Як-40, да пассажиры беззастенчиво курили. Впрочем, ни первое, ни второе в наши непонятные времена не могло уже служить отличительным признаком необычности. Скорее уж подворачивалась мысль, что летательный аппарат тяжелее воздуха принадлежит очередному новому русскому и всецело приспособен для его удобства. За иллюминатором не было ничего интересного. Сплошной слой высотных облаков, больше всего напоминавших необозримое заснеженное поле, с торчавшими там и сям острыми застругами. Так и казалось, что вот-вот на горизонте замаячат лыжники, а то и утонувшая в снегах по самую трубу избушка. Было скучно, особенно тому, кто представления не имел, куда, собственно, он летит и зачем. Мазур, ради вязчего душевного спокойствия, напомнил себе, что и остальные, вполне может оказаться, понятия не имеют, зачем их бросили к полярному кругу. Но легче от этого как-то не становилось. Собственно, никакого Мазура в данный исторический момент и не существовало, если честно. Был некий Микушевич Владимир Степанович, научный сотрудник некоего питерского НИИ, каким-то хитрым способом увязывавшего в своей работе гидрологию, географию и что-то там еще, связанное с морями, океанами. Для особо настырных педантов, привыкших встречать не по одежке, а по бумажке, существовали и оформленный должным образом чуть потрепанный паспорт, и пропасть других бумажек, подкреплявших легенду означенного Микушевича, с какого ракурса ни смотри, под каким углом ни разглядывай. Ему случалось в жизни пользоваться фальшивыми документами, однако впервые на задание приходилось идти под скрупулезнейше проработанной личиной. Обычно у морских дьяволов не бывает ни легенд, ни личин, ни документов, за редким исключением вроде полузабытой африканской Одиссеи. Они выступают в двух ипостасях, либо в облике стремительных призраков без лиц и дара речи, либо в виде неопознанных трупов, которые не могут привязать к конкретной точке земного шара и лучшие специалисты. Правда, на сей раз он не был уверен, что выступит в роли морского дьявола. Ни в чем он не был уверен. Разве что в том, что Кацуба — единственный, кто знает пока самую чуточку больше других. Впрочем, и Кацубы не было никакого. Был Проценко Михаил Иванович. Извольте любить и жаловать. Украшавший своей персоной тот же самый НИИ с длиннющим названием, насколько понимал Мазур, и впрямь существовавший где-то на берегах Невы, в эпоху полнейшего безденежья российской науки, все же отыскавшей неведомо где средства, чтобы направить за полярный круг аж несколько быстрых разумом отечественных нефтонов. С неким мстительным чувством Мазур отметил, что небольшая бородка, которую ему, согласно роли, пришлось отрастить, выглядит все же не в пример пригляднее, нежели цеплячий пушок на щеках Кацубы. Доведись ему самому давать оценку собственной маски, он определил бы гражданина Микушевича как опытного полевика, этакого обветренного, интеллигентного романтика в ушедшие времена диктата КПСС, вдосыт пошатавшегося по необъятным тогда просторам Родины, дабы удовлетворить научное любопытство за казенный счет. Ну, надо полагать, именно такая личина глаголевскими мальчиками и спланирована. Что до Кацубы, он со своей реденькой растительностью и дешевыми очечками с простыми стеклами выглядел полнейшей противоположностью себе реальному. Типичнейший кабинетный интеллигентик. Пробы негде ставить. Не способный ни дать порылу уличному хулигану, ни заработать рублишко на рынке, ни изящно провернуть постельную интрижку с чужой бабой. Зато в пикете какого-нибудь демократического фронта или в очереди на бирже труда мистер Проценко был бы уместен, как торчащий из кармана запойного слесаря пивная бутылка. В данный момент он увлеченно читал толстую книжку в мягкой обложке, на которой жгучий брюнет в тореадорском наряде танцевал фанданго со столь же экзотической красоткой а-ля Кармен, а на заднем плане виднелись остророгие быки, сверкающие лимузины, и загадочные личности в темных очках. Название, непонятное Мазуру, было по испанской традиции снабжено сразу двумя восклицательными знаками, один, как и положено, в конце, другой в начале, перевернутый вверх ногами. Мазур с самого начала определил, что Кацуба не выпендривается, а именно читает, быстро, увлеченно. Светловолосая девушка Света, с которой Мазур познакомился в прошлом году, вынужденно испытав на себе гостеприимство генерала Глаголева, являла собой несколько иную маску. Столичная штучка в ярких, недешевых шмотках, современная бульварная журналисточка, очень, может быть, слабая напередок, несомненно огорченная тем, что судьба забросила ее в медвежий угол и оттого неприкрыто капризно скучавшая. Иногда она откровенно отрабатывала на Мазуре томно-блядские взгляды, но он, давно раскусивший по собственному опыту, что за гремучую змейку воспитал Глаголев, ни в малейшей степени не смущался. Смотрел сквозь. Пусть тренируется, коли того требует служба. Вася Федечкин, легкий водолаз, выглядел так, как и пристало Васе, да еще Федечкину. Белобрысый, здоровяк, с улыбкой в 42 зуба, со сталинского плаката «Молодежь, вступай в Освяхим». Очень колоритный экземпляр, эдакий дяревня, самую малость пообтесавшаяся в мегаполисе. И, наконец, товарищ капитан третьего ранга Шишкодремов Роберт Сергеевич, в отношении коего любой мнящий себя знатоком человеческих душ не ошибется за версту. Воротничок форменной белой сорочки едва сходится на упитанной шее, сытенькая и щекастая физиономия столичного шаркуна, бабника и эпикурейца. Нечего тут думать, сразу видно, что это один из зажравшихся штабистов, сам напросившийся, чтобы его в качестве офицера связи причислили к научной группе, отправившейся в благодатные края, где в два счета можно разжиться мешком практически бесплатной осетринки, а заодно и корочки прихватить для начальника-благодетеля. Ну, а если при одном взгляде на него именно такое впечатление и возникает, легко определить, что в реальности все обстоит как раз наоборот, подумал Мазур. Все-таки работать они умеют. Идеально подобрали актера для роли, сочинили смешную фамилию, добавили заморское имечко к пасконному отчеству, решили не прятать военные ушки под штатский капюшон, а наоборот выставить их на показ в облике комического морячка, от которого за милю шибает несерьезностью и примитивом. Как ни относись к Глаголеву, но профессионал он четкий, даже слишком. Не каждый день морского дьявола пеленают так надежно и легко. Капкан, как ему и положено, щелкнул совершенно неожиданно. Бежит себе зверь по снегу, не ожидая от окружающей природы ни малейшей пакости, но тут что-то клацает с тупым железным торжеством, и вмиг оказывается, что лапа прихвачена надежнейше, намертво, как ни мечись, как ни вой. Если по совести совершеннейшей неожиданности грома с ясного неба не случилось, все было иначе. Можно было просечь отточенным чутьем профессионала игры, в которых ему довелось участвовать без всякого на то желания, не исчезают, подобно кильватерному следу корабля. Всегда что-то остается. Но человеку, как водится, хочется верить, что у его хлопот есть где-то четко обозначенный финиш. Из крохотного засекреченного городка на берегу Шантарского водохранилища разъехались все. Сначала заморские гости, потом тесть с тещей, а морской змей с ребятами отчалили еще раньше, пока Мазур бродил по тайге. Он остался одинешник, с приказом ждать дальнейших инструкций. А потому даже и обрадовался, когда появилась вот эта самая Света, на сей раз в своем истинном облике, не сержанта, а старшего лейтенанта, и припроводила к Глаголеву. Генерал был гостеприимен и благодушен, что как раз и настораживало. Однако коньяк был отличным, поводов для выволочки вроде бы не предвиделось, а что еще требовать от общения с вышестоящим, пусть и проходящим по другому ведомству? Мазур скромно сидел, не торопясь с репликами, прихлебывал коньяк на иностранный манер кошкиными глоточками, с видом величайшего внимания, слушая рассказ генерала про то, как советские солдатики из берлинской бригады в рассуждении «чего бы выпить» залезли в подвал к народно-демократическому немцу и сперли оттуда дюжину бутылок с какой-то слабенькой кислятиной, как потом оказалось, коллекционные напитки, славные своим почтенным возрастом. И больше всего Дойч обиделся даже не на то, что винишко стрескали без всякого почтения в подворотне, а из-за того, что до визита наших ореликов коллекции было полнее, чем аналогичное собрание у конкурента из капиталистической ФРГ, сказал лениво Глаголев. Испортился немец при Адольфе. Политику пристегивал ко всему, что движется. «Еще рюмочку?» «Благодарствуйте», сказал Мазур. «Это в смысле да или в смысле нет?» «В смысле да», — сказал Мазур. «Когда еще доведется?» «Не по моему жалованию». «Извольте». Он наполнил рюмки и без всякого перехода сказал. «В общем, как гласят достоверные сплетни, по ту сторону океана все прошло гладко. Был кандидат и нету кандидата. Как слезнуло. Наши девочки, должно быть, дадут медальку». «Признайтесь, между нами, мужиками, братство народов достигло апогея, или как?» «Ну ладно, что вы ощетинились. Мы же вне строя. Клещами не вытягиваю, дело ваше. У нас есть и проблемы посерьезнее. Так вот, Кирилл Степанович, им там гораздо легче, на том-то берегу. А вот нам с вами гораздо сложнее. С нами такое впечатление не представляют, что и делать. То ли орденки повесить, то ли автомобильную катастрофу устроить. Жестко усмехнулся он. Шучу, конечно. Не так уж все плохо. И начальники наши не такие уж звери. И мы с вами не настолько уж дешевы, чтобы можно было выкинуть нас на свалку, как новорожденных ненужных котят. Еще поживем. Вот только из нас двоих с вами обстоит несколько запутаннее. Можно откровенный вопрос? Вы по-прежнему стремитесь стать генералом, адмиралом, пардон? Я обязан отвечать? Господи, да вы вообще не обязаны со мной гонять коньяки и беседовать за жизнь, сказал Глаголев с необычайно простецким видом. Но мы же с вами люди военные, все понимаем. Полковник, крайне своеобразное состояние души, поскольку он, в отличие от подполковников, майоров и прочих ротмистров, стоит перед некой качественно новой ступенечкой и не знает, удастся ли на нее шагнуть. Я, как легко догадаться, о первой беспросветной звезде. Специфическое состояние, по себе знаю, в особенности если обнадежит однажды, пусть даже намеком. «А черт ее знает», — сказал Мазур. «После всех перипетий это как-то по-другому видится. Перегорело, что ли?» Другие печали за спиной. И чутье подсказывает, что усложнилась жизнь несказанно, как тот знаменитый узел. Вот, то-то. Иные узлы можно только разрубить. И о внешних воздействиях, не о наших с вами поступках. Реальность такова, что вам, друг мой, во всех смыслах надежнее и безопаснее будет отсидеться некоторое время в глуши. Иные столичные хвосты крайне чувствительные, а вы по ним топтались подкованными бутсами. Ну, предположим, не вы один, но это мало что меняет. Нельзя вам обратно в Питер. Пока что. Да и потом, там вы непременно окажетесь в столь же подвешенном состоянии, как здесь. Но у нас, по крайней мере, сосны и воздух, а там мокреть со слякотью и неизвестность. А здесь, вы хотите сказать, неизвестности нет? Теперь, пожалуй, что и нет, сказал Глаголев, поглядывая определенно испытующе. Вы, любезный, не истеричная гимназистка, а потому позвольте с вами запросто. Он бесшумно выдвинул ящик, не глядя, достал какую-то бумагу и положил перед Мазуром. Вид у бумаги был официален до нельзя. Уж это Мазур, всю сознательную жизнь носивший форму, мог определить с лету. И взял украшенный печатями и штампами лист, стараясь не допустить ни малейшей поспешности, не говоря уж о суетливости. Следовало сохранять лицо, насколько возможно. У белокурого великана с холодными синими глазами оказалось не просто 4 туза при сдаче. Голову можно прозакладывать, еще парочка тузов притаилась в рукавах, а парочка за голенищами. По глазам видно. И все-таки такого Мазур не ожидал. Шевеля губами, как будто это могло в чем-то помочь, перечитал про себя. Капитана первого ранга, Мазура Кирилла Степановича, откомандировать в распоряжение командующего Сибирским военным округом. Все остальное особого значения не имело, сопутствующая официозная живанина. «Очень интересно», — сказал он, надеясь, что лицо осталось бесстрастным. «Уж не решили ли вы здесь собственным флотом обзавестись?» «Да что вы! Не настолько мы Бонапарты», — ответил Глаголев, наблюдая за ним с холодным любопытством. «Весной, правда, нашлись идиоты, которые попытались собственной республикой обзавестись, но это была чистейшей воды инсценировка. Могу вам по секрету сказать, что сегодня командующий, в свою очередь, откомандирует вас в мое распоряжение. Все честь по чести, с соблюдением формальностей. Ничего уникального». Хватало прецедентов в нашей несокрушимой и легендарной. «Пожалуй», — кивнул Мазур. «Это вы постарались?» «Каюсь», — чуточку театрально развел руками Глаголев. «Так что привыкайте, что отныне я ваш орел-командир». «Ну, разумеется, сия бумажка не носит силы купчей крепости. Вы всегда можете подать в отставку. Необходимая выслуга имеется. Да, впрочем, нынче из армии сбечь не столь уж и трудно. Вопрос только в одном. А хочется ли вам в отставку?» «На черт ее знает», — сказал Мазур. «Сам не пойму, если честно». «Да бросьте вы», — сказал Глаголев. «Кирилл Степанович, мы же с вами волки. Нас на манную кашку посадить нельзя. Сдохнем в одночасье. Я понимаю, нервы у вас подрастрепаны после недавних переживаний, но воображение у вас осталось достаточно живым, чтобы оценить весь ужас жизни отставника». «Это кнут, а?» — сказал Мазур. «А где же пряник?» «А нету пряника», — серьезно сказал Глаголев. «Ордена — это не более чем железки. Мы оба в том возрасте, когда к этой истине относятся со здоровым цинизмом. Беспросветную звезду вы у меня можете и заработать, а можете и в жизни не увидеть. Но на старом вашем месте службы вы ее уж точно не увидите. О славе всерьез и говорить не стоит. Когда это мы с вами выходили на солнечную сторону? Короче, я вам предлагаю довольно простую вещь. Продолжать, насколько возможно, жизнь при золотых погонах. Остаться в касте. Ничего другого нет, не в защите. Однако могу сказать твердо, не запугивая и не сгущая красок, в столицах у вас есть реальный шанс утонуть на неглыбком месте, зато у меня еще побарахтаетесь. Дискуссия будет? Нет, сказал Мазур. Авторучку дать на предмет рапорта об отставке? Нет. Где-то в глубине души он сам себе удивлялся. Но это в глубине. Последние события отучили его удивляться. Вот в чем штука. Подспудно копилась уверенность, что после всего этого жизнь разделится на «до» и «после», потому что прошлое не возвращается, и он шагнул за некий рубеж. «Неплохо», — сказал Глаголев. «Ни истерик даже легоньких, ни прострации. Глядишь, и сработаемся. Давайте еще коньячку. Мы с вами пока что ни в каких уставных взаимоотношениях не находимся. Можем, непринужденно». «Послушайте», — сказал Мазур, — «ну, а что я у вас буду делать, в конце концов?» В одном известном романе на подобный вопрос герой ответил обезоруживающе просто, — ухмыльнулся Глаголев. «Что-нибудь, да подвернется». Вот и подвернулось довольно скоро. Слишком быстро, чтобы считать это случайностью. Что-то Глаголев планировал заранее. И в его комбинации уже тогда должен был присутствовать безработный коперанг, угодивший в нечто среднее между опалой и безработицей. Такое вот получалось кончанское. Примечание. В селе Кончанском некоторое время жил Суворов, уволенный в отставку императором Павлом I. Кацуба шумно захлопнул свою книжку, потянулся. «Надо же, все-таки Рамон, паскуда такая, полоснул по горлу почтенную сеньору. А я до предпоследней странички грешил на Дона Руфио». «Вопиющий разрыв между теорией и практикой», — бросила Света, определенно намекая на какие-то понятные лишь своим шутки. Потянулась, вытянула ноги и небрежно скрестила их на коленях у Мазура, пояснив: «Мне же надо на ком-то раскованность отрабатывать. Господа интеллигенты, а не пора ли поесть? Я так понимаю, нас в Тиксоне банкетный стол не ждет». «Правильно понимаешь», — сказал Кацуба. «Вот и займись». «Ничего себе обращенница со столичной журналисткой. Да еще вдобавок сексуально раскрепощенной». Грустно протянула Света, но послушно вытащила из яркой сумки разномастные свертки и принялась накрывать импровизированный стол на чемодане. Мазур без особой охоты взялся за бутерброд с отечественной ветчиной. Он нисколько не чувствовал себя чужаком. Видел, что народец подобрался опытный, приученный сходу наводить мосты, притираться в сжатые сроки к незнакомым напарникам. Но все равно некая внутренняя зажатость имела место. Глупо ожидать другого. «Причавкивать надо, Шишкодремов», — сказал Кацуба совершенно серьезно. «Ты же, стебаная штабная крыса, фаворит, мать твою. Тебе положено причавкивать, а то и рот рукой вытирать». «Я, во-первых, все же флотский, а во-вторых, питерский», — ответил Шишкодремов столь же серьезно. «Ну и что?» — пожал плечами Кацуба. «Ты поехал в дикие края. Там, далеко от столицы, твоя сущность наружу и выпирает. К чему перед туземцами манерничать? Чваниться надо. Ты у нас одноклеточная. На тебя интеллигенты должны смотреть, как на пустое место». Шишкодремов молча опустил ресницы и, в самом деле, пару раз причавкнул с невероятно самодовольным видом. «Во-во-во-вот!» — одобрил Кацуба. «Ладонью пасть вытирать — это и вправду перебор. А если мякотью большого пальца, небрежненько так, получится самое то. Микушевич, тебя это не касается. Ты у нас мужик обстоятельный, из породы жилистых российских первопроходцев. Тебе должна быть присуща эдакая крестьянская воспитанность. А крошки со стола в ладонь сметать?» — поинтересовался Мазур без особой задиристости. «Не стоит», — сказал Кацуба. «Получится опять-таки перебор. Ты, как-никак, кандидат наук, не забыл?» «Не беспокойся. Совершенно точно известно, что на собрата по профессии тебя не вынесет. Нет там твоих собратьев, слава Аллаху». Он глянул на часы. «Ну, ерунда осталась. Скоро на посадку пойдем. Микушевич, вопросы есть?» или догадки хотя бы? На физиономии написано, что есть догадки. Валяй, не стесняйся. Как агент я вам совершенно не нужен, сказал Мазур, стараясь тщательно подбирать слова. Не моя стихия. У вас наверняка есть специалист. Вася не притворяется, он и в самом деле толковый ныряльщик, чистый ныряльщик. Подводного боя не знает. Уж тут-то у меня глаз намет. Учитывая некоторые детали иных тренировок, в общем, у меня такое впечатление, что Васе предстоит куда-то нырять, а мне предстоит надзирать, чтобы его не обидели. «Видали, какого я к вам орла присовокупил?» — спросил Кацуба так гордо, словно это он раскопал Мазура, губившего таланты где-то в глуши. «Просекает сходу. Ладно, что тебя томить, старина Микушевич? Примерно так оно и будет обстоять. Если работать, все же придется. Есть крохотная зыбкая вероятность, что мы летим впустую. Могут нам в аэропорту назначение заявить. Ребята, прилетели зря, все уладилось и без вас. Так что получайте в виде компенсации по осетру и отправляйтесь себе во свояси. Осетры там, говорят, знатные. Сам я не бывал, а ребята летали. Только я, господа и дамы, пессимист по натуре. И плохо верю в такие милости судьбы. А посему заранее настраивайтесь на работу». Самолет ощутимо клюнул носом, заснеженная равнина за иллюминатором качнулась и пол на мгновение ушел из-под ног. «Ага», — сказал Кацуба, — «на снижение идет. Доедайте, время есть, долго будем с горки катиться. Инструктаж, если что, в аэропорту». «Интересные дела», — подумал Мазур, вытирая пальцы носовым платком. «Выходит, все остальные тоже представления не имеют, чем им за полярным кругом предстоит заниматься. Мелочи, но на душе приятнее. Оказывается, он не новичок, от которого секретят то, что доверено стареньким. Он в равном положении с остальными. Сразу видно, что и прочие сидят как на иголках, вертится у них на языке вполне закономерный вопрос». Уши слегка заложило, самолет пошел вниз еще круче, словно собирался бомбить с пикирования. Потом его швырнуло, и снова «Пристегнитесь, орлы!» — сказал Кацуба. «Тут бают сплошные ухабы!» Он пересел поближе к Мазуру и тихонько, чтобы не слышали остальные, поинтересовался, как настроение. Не особенно пессимистическое. А почему он должно быть пессимистическим? Пожал плечами Мазур. Ну, мало ли. Вдруг тебе жутко унизительно кажется подчиняться майору. Мне всегда жутко унизительным было подчиняться дураку, сказал Мазур. Что, случалось? А то нет. Мы в армии, майор, или где? Я похож на дурака? Что-то не замечал. Значит, повоюем, удовлетворенно сощурился Кацуба. А может, и воевать не придется, смотря что скажут. Знаешь, полковник, рассказывал мне один деятель, который занимался Китаем. У желтых, видишь ли, слово «кризис» состоит из двух иероглифов «опасность» и «шанс». Точно тебе говорю. Он слово офицера давал, что не шутит. Мне такие аллегории отчета нравятся. Ну все. Он глянул в иллюминатор, за которым ощутимо потемнело. Это самолет нырнул в плотные облака. Нет больше майоров и полковников. Настроились на вдумчивую работу. Облака остались выше, только плавали кое-где редкие мутно-белые клочья. Внизу, насколько хватало взгляда, тянулись буро-зеленоватые равнины, там и сям бугрившиеся длинными полосами. Ртутно отсверкивали озера, их было много, очень много. И никакого океана Мазур не высмотрел, как не вертел головой, таращась то в правый иллюминатор, то в левый. «До Тиксона еще 40 км катить», — сказал Кацуба, прямо-таки угадав его мысли. Там тебе и все удобства, и работы не в проворот, если будет работа. Глава вторая. там, на море-океане. «Облачайтесь, соколы мои», — сказал Кацуба. «Тут хоть и лето, а погоды стоят отнюдь не тропические». Из кабины вышел летчик, не глядя на них, протопал в хвост и опустил дверь-лесенку. В самом деле, сразу же повеяло нешуточным холодом. Все завозились, натягивая свитера и куртки. Небо было ясное, но какое-то блекловатое. Поодаль рядком стояли несколько Ан-2 и Ан-24 с выкрашенными в ядовито-оранжевый оттенок крыльями и украшенные такими же полосами от носа до хвоста. Совсем неподалеку Мазур, первым спустившийся на бетонку, увидел стандартное здание аэровокзала. Унылый серый ящик со стеклянной стеной, украшенный по карнизу буквами «Тиксон». Вокруг простиралась необозримая темно-зеленая равнина до самого горизонта. В общем, на краю географии оказалось не так уж и жутко, бывали места и угрюмее. «Пошли», — распорядился Кацуба, — «не будут нам автобусов подавать». Подхватив объемистые, но не особенно тяжелые сумки, они гуськом двинулись к вокзалу, казавшемуся безлюдным и вымершим, словно замок спящей красавицы. Когда оказались внутри, сходство со знаменитым сказочным объектом еще более усилилось. Обширный зал был практически пуст. Сидели за стойкой две расплывшихся фемины в синих аэрофлотовских кительках. У входа меланхолично попивала баночное пиво компания из 5 мужичков. Рядом с ними лежала груда выцветших рюкзаков и лежала спокойная серая лайка. Да уныло бродил по залу милицейский сержант. Прибытие новых лиц, конечно же, стало нешуточным развлечением для всех старожилов, включая лайку. Впрочем, взоры в основном скрестились на яркой, как тропическая птичка, девушке Свете, каковую всеобщее внимание ничуть не смутило. «Сидим», — сказал Кацуба, — «ждем встречающих. Кто хочет, пусть пьет пиво. Зря, что ли, столько упаковок тащили». «В самом-то деле...» Что делать интеллигентным людям, прилетев на край земли? Пить пиво. Шишкодремов принялся откупоривать банки с большой сноровкой, дергая колечки, далеко отставляя руку, чтобы не капнуть на черную шинель. Мазур от нечего делать стал настраивать дешевенькую гитару, прихваченную ради доскональности имиджа. Бородатые интеллигенты, помимо пива, должны еще брякать на гитаре. Сие непреложно. «Баяна не взяли», — грустно сказал Кацуба. «Изобразил бы я свою коронную, с которой юного барабанщика слезали». «А как тебе вот это?» — спросил Мазур. «Опознаешь?» И легонько прошелся по струнам. «Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда ж теперь идти солдату? Кому нести печаль свою?» Погоди, Кацуба нешуточно удивился. Мотив мне странно знакомый. Да и словечки. Ежели в обратном переводе. Последний куплет, хмыкнул Мазур. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд, и на груди его светилась медаль за город Будапешт. Ну, ничего себе, покрутил головой Кацуба. Это что ж, и родная хата у нас слизана с импорта? Да нет, сказал Мазур, это я так развлекаюсь. Ну, развлекайся, музицируй, Рембрандт. Кацуба скользом глянул наружу за стеклянную стену, вскочил. Вот и приехали. Сейчас узнаем, что день грядущий нам готовит. И быстро направился к выходу. Там стоял невидный зеленый фургончик УАЗ с белой надписью «Гидрографическая», крайне потрепанный, казавшийся ровесником века. Без всяких теплых приветствий Кацуба тут же заговорил с двумя сидевшими внутри. Мазур продолжал лениво тренькать. «А я интернационал по-французски знаю», — похвасталась Света. «Селя люте финале». «Не актуально», — сказал Вася. «Погоди, будет еще актуально», — мрачно пообещал Шишкодремов с видом садистующего пророка, получавшего извращенное удовольствие от черных предсказаний. Если так и дальше пойдет. Это что, опять у Нострадамуса вычитал? Покошачьи сощурилась Света, державшаяся совершенно непринужденно. Сам вычислил, угрюмо сообщил Шишкодремов. Света потянулась и пояснила Мазуру. Это он у нас на Нострадамусе подвинулся. И Гитлера оттуда вычитал, и Ельцина, и Ваучера. А какой, может быть, Нострадамус, если сами французы на медне писали, что на сегодняшний день имеется 2-3 расшифровок каждого катрена. Точнее, объясняя, на каждое четверостишье 30 расшифровок. Причем любая наугад взятая противоречит 29 остальным. Какие уж тут предсказанные ваучеры, Роберт! Образованщина, проворчал тот, уязвленный в лучших чувствах. Зато сексуально и раскованно, уточнил Свет. Он у сержанта скоро казенные штаны треснут. Вернулся к отцу. Все было ясно по его лицу с первой секунды. Никто не задал ни единого вопроса, но он сам, не спеша оглядев свое воинство, тут же внес ясность. Увы, ребята, придется работать. Хватайте барахло и поехали, машина ждет. В фургончике оказалось достаточно обтянутых потертым кожзаменителем сидений, чтобы с относительным комфортом разместиться всем. Скрежетнул рычаг передач, и машина покатила прочь от сонного царства. «Знакомьтесь», — сказал Кацуба, — «это вот товарищ Котельников Игорь Иванович, большой человек в здешней гидрографии, в практической гидрографии, так сказать, прикладной». Известный прикладник, только застрял в капитанах. Здешние места как-то чинопроизводству не способствуют. Шофера он не представил, значит, так и надо было. Капитан Котельников чем-то неуловимо напоминал Кацубу, такой же жилистый, долговязый, только усы оказались гуще и светлее. «Как вас величают, он уже знает», — продолжал Кацуба. «Ну, со светскими условностями вроде бы все. Гоша, пивка хочешь?» «Давай, а то у нас дорогущее». Машина поскрипывала всеми сочленениями, но довольно бодро катила по раскатанной колее. Вокруг сменяли друг друга холмы и равнины, кое-где среди невысокой зелено-буроватой травы белели пучки бледных цветов, взлетали птицы. Слева, далеко в стороне, показалось большое озеро, покрытое словно бы огромными бело-серыми хлопьями. «Гуси», — пояснил Котельников. «Осенью охота тут богатейшая, да и сейчас калашматят, почем зря». «А это что?» — поинтересовался Мазур, когда вокруг появились заросли странного кустарника с метр высотой, перекрученные черные стволы, длинные узкие листья. «А это березы», — сказал Котельников. «Серьезно. По здешним меркам вполне дремучая чащоба. Лучше, чем мы богаты». «Вон хорошее местечко», — перебил Кацуба. «Там и постоим ради приятного разговора». УАЗ свернул вправо, переваливаясь на неровностях, проехал 200 метров к подножию невысокого холма, остановился. Котельников не стал отсылать шофера погулять, значит, человек был свой, посвященный. Кацуба мгновенно переменился, лицо стало жестким, пропало всякое балагурство. «От Адама начинать не будем», — сказал он. «Но небольшое такое предисловие сделай, Гоша, чтобы народ знал, где ему предстоит горбатиться». «Понятно», — сказал Котельников. «Значит, вводная часть будет такая. Мы едем в город Тиксон. Население около 30 000 человек. Причем 9/10 с превеликой охотой хоть завтра навсегда убрались бы на материк. Но не имеют такой возможности. Дела, как и везде, хреновые. Плюс северная специфика. Цены дикие, денег нет. Лесоперевалочный завод стоит второй год. Невыгодно стало сплавлять лес с верховьев. Та же ситуация с судоремонтным. От обычной навигации остались одни воспоминания. Северный морской путь будь это на суше, давно зарос бы бурьяном. Нефтеразведку свернули. Одним словом, народ не живет, а кое-как выживает, и не разнес все вдребезги и пополам исключительно по исконной русской терпеливости. А может, еще и от того, что понимает, если разнести все вдребезги, деваться будет вообще некуда. До материка очень уж далеко, а тут, по крайней мере, крыша над головой, рыбку половить можно, только ею многие и спасаются. «Медеплавильный вот-вот закроют», — бросил шофер, не оборачиваясь к ним. «Ага», — сказал Котельников. «Со дня на день. Выбрали руду за 150 лет. Одним словом, социализма здесь уже нет, а капитализма нет и не будет по одной простой причине. Нечего прихватизировать. Разве что рыбхоз еще в 94-м превратился в частную фирмочку. Но это у нас единственный росток капитализма, и другого не дождаться. Аж целых 4 сейнера. То есть было 4, осталось 3. Ну, еще хлипкий туризм. Но это уже не наше. Все идет через Шантарск, а здесь только представитель. Возят иностранцев по Северному Ледовитому. Теневой экономики нет, поскольку нет вообще никакой экономики. Мафия, как водится, есть. Куда же без нее? Но по вашим шантарским меркам это и не мафия вовсе, смех один. Тут вам не Звенягинск с его никелем и круговоротом больших денег в природе. Вот вам в краткой обрисовке все наши сугубо штатские дела. Теперь военные. Ну, вообще-то те, что касаются носителей погон. Есть таможня, но захерела согласно общей тенденции. Есть пограничники, поскольку в Звенягинск до сих пор, бывает, заходят иностранные коробки. Опять же, те самые иностранцы, про которых я уже говорил. Армия представлена военной частью с соответствующим цифровым обозначением. Он достал потрепанную карту, развернул на колени. Вот здесь, где обведено синим, сплошь запретка. Мазур глянул на обозначение масштаба. Территория была немаленькая. Как водится, равнялась, если не Франции, то уж какой-нибудь Люксембург заставило бы завистливо охнуть. «Какого плана армейцы?» — спросил он ради интереса. «РЛС дальнего обнаружения и батареи противоракет. В тех местах базируются еще со времен лысого кукурузника. Как только по обе стороны железного занавеса начали готовиться к пальбе ракетами с подлодок. Когда-то там вдобавок испытывали ракеты воздух-земля, но лет 20 как свернули полигон. До сих пор все, правда, перепахано. Лунная поверхность. Это ж тундра. Любой рубец зарастает 100 лет. Дикие олени стороной обходят. Что еще? Армия точно в таком же положении, что и цивильные, денег нет, жрать нечего. Генерал посылает в тундру вездеходы, лупят бедных олешков из автоматов почем зря, и ничего не попишешь, жить-то надо. Ну, это лирика, хмуро сказал Кацуб. Давай к делу. Дела начались примерно 3 месяца назад, сказал капитан, когда произошел массовый падеж морской живности. Рыба вообще, все, что передвигается и плавает. Но зрелище, надо признать, было жутковатое. Есть фотографии, при необходимости посмотрите. На 0,5 километра по берегу все это валялось и гнило. Из столицы нагрянула среднеответственная комиссия, поковырялась тут и быстренько слиняла. Ничего конкретного, так ничего и не установили. Вроде бы водяная фауна чем-то таким отравилась. Но, с другой стороны, вполне возможно, что живность погибла от естественных неведомых причин. Никто не стал тратить время и деньги. Зато местная интеллигенция, чтобы вовсе уж не озвереть от безделья, в 2 счета учредила союз зеленых. И чуть ли не с первого дня принялась наезжать на армейцев. Есть тут у нас своя интеллигенция. Не вымерла пока. Они же живучие. Принялись орать во всеуслышание, что беда произошла из-за контейнеров с боевыми ОВ, Дескать, в прежние времена злонамеренные советские милитаристы безответственно топили чуть ли не у самого берега отслужившие химические боеприпасы. А потом, когда все это добро проржавело, отрава просочилась в воду, и получился маленький Освенцим. «А это неправда?» — прищурился Шишкодремов. «Центр заверяет, что неправда», — пожал плечами Котельников. «Категорически заверили, что армия никогда не топила здесь никакой отравы. И я склонен верить начальству. Не из тупой субординации, а от того, что немного занимался схожими проблемами. Распоследним идиотством было бы доставлять сюда контейнеры из европейской части России. Мы здесь люди взрослые, в меру циничные и эрудированные. Бывало, сбрасывали, но восточнее Новой Земли никогда не забирались. Никто не стал бы подвергать риску Северный морской путь, стратегическую трассу. Топили в Баренцевом. Зеленые, увы, держатся своей версии. По их интерпретации, на базе до сих пор хранятся химические боеприпасы, от которых порой избавляются методом Герасима. Это, конечно, невероятная чушь. Перед дислоцированными здесь подразделениями в жизни не ставили и не поставят задач, для выполнения которых требуются боевые ОВ. Здесь нет ничего, кроме противоракет, абсолютно несовместимых с боевой химией. Зеленым это объясняли? На словах, на пальцах, на молекулярном уровне, угрюмо сообщил Котельников. Не унимаются. Совковый интеллигент логические аргументы воспринимать не способен. А мышление у него насквозь шизофреническое. Если отрицают, значит секретят. Ну, в таком аспекте. Химические боеприпасы здесь есть, потому что военные заверяют, что их здесь нет. Вы не думайте, будто я преувеличиваю. Здесь у меня куча вырезок из Тиксонского демократа. Потом сможете сами убедиться, что я нисколечко не утрирую. Именно эта газетенка запустила историю о некой барже, битком набитой баками с ОВ, которую монстры в погонах утопили чуть ли не в виду берега. Крайне смачно расписала. Они где нашли некоего ветерана Севморпути, своими глазами батившего потопление баржи. Но старикан то ли помер, то ли страшно боится чекистов, и потому представить его вживую они не могут. Одним словом, каша заваривается нешуточная, потому что шизанутый интеллигент словно вирус гриппа. Где-нибудь в отдаленном безлюдии от него не будет никакого вреда, но если попадет в толпу, наворочает дел. В особенности, если учесть, во-первых, что питательная среда у нас богатая, люди от голода и невзгод озверели предельно, а во-вторых, он помолчал чуточку, нервно мусоля сигарету. А во-вторых, все могло бы потихоньку сойти на нет, не последуй новых сюрпризов. 2 недели назад один из сейнеров того самого акционерного общества, бывшего рыбхоза, в буквальном смысле вылетел на берег километрах в 10 от города. Шел по прямой, неуправляемый, глубина начинается в том месте у самого берега, так что он наполовину выскочил на сушу. И сняли с него ровным счетом 11 покойничков. Весь экипаж, поголовно. Смерть последовала в результате отравления химическими соединениями, по своим характеристикам практически схожими с зарином. Не может быть ошибки. 3 проверяли и перепроверяли. Во всем этом участвовали и военные, и городские медики, и комиссия из Шантарска. Представляете, что началось в городе? Сейчас уже страсти чуточку улеглись. Но в военной форме появляться категорически не рекомендуется. Даже погранцам. Да что там. На неделе принялись лупить таможенника, пока разобрались, что отношения к военщине он не имеет. Сломали 3 ребра. Зеленые, как легко понять, пришли в состояние крайней двигательной активности. Пена с губ летит на километр. Налетели столичные корреспонденты схожей ориентации. Был запрос в Думе. В город уже приперлось штук 20 импортных зеленых собратьев. Неужели не слышали? Край муха, ответил за всех Кацуба. У нас там своих заморочек выше крыши. Вам легче, а мы стоим на ушах. 6 дней назад горсовет принял резолюцию. В кратчайшие сроки все военные объекты должны быть демонтированы, а на освободившихся территориях следует устроить экологический заповедник. Попробуй не принять такого манифеста, когда вокруг здания собралось полгорода с самыми радикальными плакатами. Каждый второй пьян в задницу, а каждый первый от злости невменяем. Вдовы и осиротевшие детишки в первом ряду. Милиция ни жива, ни мертва. Их ведь горсточка. Депутаты в прострации. Военные сидят на базе, боясь высунуть нос. Самое удивительное, что город уцелел. Подумаешь, ну, выбили пару стекол, перевернули пару машин, да сожгли чучело в армейской форме. Сейчас-то из Звенягинска прислали ОМОНовцев, но их не больше взвода. Проблемы это не решает. И резолюция эта самая ничего не решает. В столице ею подотрутся. Однако ситуация хреновейшая. Есть масса горючего материала, есть поджигатели. История просочилась за рубеж трудами варягов. По городу что ни день носятся импортные гости с видеокамерами, а потому даже не из Шантарска, из столицы городским властям наказали не провоцировать конфликтов, упаси Боже, не обижать возмущенного народа, вообще лечь, раздвинуть ноги, расслабиться и попытаться получить удовольствие. А военным носу не показывать с базы. Или уж в крайнем случае пробираться огородами, напялив цивильное. Он покосился на Шишкодремова. Так что придется вам быстренько превратиться в 100% штатского. Прямо сейчас. В городе многие носят списанные военные, так что достаточно будет ликвидировать погоны с фуражкой. Интересные дела, проворчал Шишкодремов. Взвыл купец Бабкин, нараспев протянул и Света. Жалко ему, видите ли, шубы. Но ведь в таком случае получается, что легенда летит ко всем чертям, сварливо продолжал капитан 3-го ранга. А в поисках моральной поддержки уставился на Кацубу. Все на том и завязано, что я приставленный морячок, штабная крыса берегового плавания. Они что, и к морякам относятся, как к врагам народа? А им без разницы, мрачно сказал капитан. Я же говорю, 3 ребра таможеннику сломали. Тихо, бросил Кацуба. Чапай думать будет. Думал он недолго. Не прошло и минуты, как просветлел лицом, поднял палец. Ничего, собственно, переигрывать не придется. Остаешься штабной крысой, приставленной шпионить за цивильными. Только шляться будешь без погон. Вот и весь бином Ньютона. Ну, а мы, понятное дело, будем на тебя украдкой жаловаться местным шизам. Навязали мы болвана. Так что с паровой погоны, представь, что на дворе 17-й год. Капусту с фуражки тоже ликвидируешь. Тогда будешь напоминать Остапа Бендера. А это не отягощает задачу. Он протянул Шишкодремову швейцарский перочинный ножичек, и капитан, определенно несколько уязвленный, стянул шинель, принялся, зло посапывая, отпарывать погоны. «Пойдем дальше?» — спросил Котельников. Пробы воды в разных точках брали все, кто располагал соответствующей аппаратурой. Гидрографы, военные, пограничники. Результат отрицательный. Никакого следа отравы. «Это кого-нибудь убедило?» — спросил Кацуба. «Нет, конечно», — фыркнул Котельников. «Согласно той же логике, точнее, отсутствию логики, фальсификация и все тут. На другой день после митинга и исторической резолюции из Шантарска прислали военный самолет. Я не специалист в области электронной разведки, но меня заверяли, что аппаратура там современная и качественная». Он наморщил лоб, припоминая. системы «Ястреб» и М-105. Самолет работал почти двое суток. Прочесал почти 3000 квадратных километров. С тем же результатом. Никаких контейнеров на дне. Только три затонувших корабля. Но про них известно практически все. Ни на одном никогда не было никаких отравляющих веществ. «Какие здесь глубины?» — спросил Мазур непроизвольно. «В обследованной акватории, да и в прилегающих районах, максимум сороковник». «Тогда в самом деле нашли бы и бетон из-под молока. Разбираетесь?» «Ага», — кратко сказал Мазур. Разбирался лучше некуда. Правда, ему главным образом приходилось иметь дело с зарубежными аналогами «Ястреба» и «105-ки». Прекрасные приборчики. Один из лютейших врагов морского дьявола. На глубинах до полусотни метров засекает металлические детали экипировки аквалангистов в 100 случаях из 100. А если тот, кто увлекся такой рыбалкой, пустит над водой набреющим полдюжины вертолетов с аппаратурой на внешней подвеске, а следом пойдут мотоботы с боевыми пловцами, тому, на кого охотятся, жить станет совсем не весело. «И это снова никого не убедило, а?» — спросил Кацуба. «Ну, разумеется», — пожал плечами Котельников. «Кроме очередной порции воплей о коварстве военщины, никакой реакции. Ситуация осложняется тем, что мэр из ихних, ветеран перестройки. У нас здесь в некоторых смыслах заповедник, не забывайте, прям-таки Конан-Дойлевский затерянный мир. Время остановилось, стрелки где-то на самом начале 90-х. Взгляд на мир и образ мышления соответствующие». Шишкадремов справился с погонами и, сожалеючи цокая языком, снимал капусту с фуражки. «Мэр у вас из журналистов, кажется?» — поинтересовался он, не поднимая глаз от рукоделья. «Нет, с метеостанции. Кандидат около всяческих наук. Это председатель горсовета из барзаписцев. Закадычные дружки, кстати. Оба двигали перестройку, как два придурка. На чем и сыграли 2 месяца назад. Они изволили видеть на короткой ноге со столичными отцами демократии и даже лично знают с полдюжины самых настоящих западных бизнесменов, посему обязательно добьются валютных инвестиций. На Тиксон польется золотой дождь, все будут сыты, пьяны и нос в табаке. У вас на материке такие штучки уже не проходят, но в нашей глуши электорат поскрипел мозгами и выбрал обоих. За 2 месяца ни черта не сделали. Ну, конечно, исключительно потому, что засевшие враги мешают».